любовь, радости, мои слабости. Сведи все к одному проценту, проценту. Рви, кусай, мотай, снова снимай. Выбери только лучших актеров вроде меня. Прикоснись, станешь жарко. Ты станешь моей личной маркой. Помада в кармане, я так не играю. Постоянно забываю, таю твои губы. Утро не из лучших, бывших строго нахуй. Вырваны страницы, новая тетрадь. Не трать много клея, не жалеем тех, кто подсел. Давно уже не люди, давно уже не те. Говорили нам привет, откажись, попробуй вернуться. Выдумай число, будет палата, несколько халатов. И в гости, друзья, мне нравится гулять по коридорам.